Глава 60. Богдан. «А как все будет проходить?» — спросил я клубничку. «Увидишь». «Это же не больно?» «Кому?» — воскликнула она. «Слегка раздраженно». «Тебе». «Ты что, никогда не был на УЗИ?» «Ну, был когда-то». Терапевт решил заглянуть в мои внутренности и направил. «Больно было?» «Вообще нет». «Ну а что ты тогда глупости спрашиваешь?» «Да я и сам не знаю. С утра я был спокоен. И пока ехал, тоже не волновался. Но когда мы остановили машину на парковке и пошли в клинику, меня вдруг накрыло. А вдруг что-то не так? Всякое бывает. Болезни, патологии. Еще какая-нибудь хрень. Вообще не знаю, с чего такие мысли полезли мне в голову. Я в жизни не имел дела с беременностями. И плохо представляю, что да как. Правда, я полистал Марусины книги, но все равно чувствую себя в этой сфере крайне неуверенно. Вот и задаю заведомо глупые вопросы. Просто, чтобы скрыть волнение. Еще не хватало, чтобы Маруся меня успокаивала. Блин, оказывается, я не зря волновался. Все было совсем не так, как с моими внутренностями. Меня усадили на стул. Маруся пошла за ширму и вышла без трусов. Я немного офигел. Еще больше я офигел, когда увидел, как наш врач вскрывает упаковку презерватива. Так. Она надевает его на какую-то длинную хреновину. Маруся ложится на кушетку. Естественно, все еще без трусов. Врач просит ее раздвинуть ноги пошире. И засовывает в нее этот недочлен. Я аж вспотел. А Маруся ничего, лежит себе, только слегка морщится. Блин, я думал, ей будут водить датчиком по животу. Как мне когда-то. А тут все вон как. Ну что, папаша, видите наследника? Кого? Растерянно прохрипел я. Ну, или наследницу. Пока не могу точно сказать. Я отлепил глаза от Маруси и перевел их на экран. Аппарат издавал странные, гулкие, хлюпающие звуки. На экране пульсировали какие-то черно-белые непонятные образования. Где ребенок? «Вот головка». Врач начала водить по экрану карандашом. «Вот это ножки, видите?» «Какой он хорошенький!» — растроганно воскликнула Маруся. А я чувствовал себя дебилом. Вернее, бараном, который смотрит на новые ворота и нифига не понимает. Блин, это как те дурацкие картинки в картинках. Все смотрят на узоры и говорят: «Я вижу слона». А ты видишь только узоры и ничего больше. Врач что-то понажимала, картинка увеличилась, приблизилась. И я увидел. Вот она, головка. Непропорционально большая на маленьком тельце. Умный, наверное, будет, раз такой головастый. Ножки и крошечные ручки. Я даже не знаю, вижу я их или дорисовываю воображение. Но это так круто. Он настоящий. Вырвалось у меня. Маруся с врачихой дружно расхохотались. «Папаша вечно как ляпнут что-нибудь?» — ворчливо произнесла узистка. А Маруся сжала мою руку. «Мне кажется, он похож на тебя», — выдала она. «От мамаш тоже разного наслушаешься», — добавил умудренный опытом врач. Маша. Я не знала, как преподнести маме новость о своей беременности. И еще одну, о предстоящей свадьбе. Она будет счастлива. Невероятно счастлива. Наконец-то сбудутся мечты о внуке. Ну и ее непутевая дочь наконец станет замужней женщиной. И все в жизни будет правильно. Вот только я боюсь, что мама слишком разволнуется. А ей это вредно. «Мне кажется, приятные волнения не так вредны, как неприятные», — выдал Богдан. «Я в этом не уверена». «Все будет хорошо». Он положил руку мне на коленку, погладил, сжал, потянулся, чтобы поцеловать меня, и я потянулась ему навстречу. «Главное, что в последние дни твоя мама принимала все свои лекарства». «Откуда ты знаешь?» «Я проследил». «Как?» «Пообщался с твоим папой». «Ты сказал ему новость? Без меня?» «Обижаешь, я ничего не сказал». Просто как бы между делом завел разговор о лекарствах, о том, как важно соблюдать предписания врача и все такое прочее. Я вздохнула. Наверное, он догадался. Это плохо? Я хотела сама ему сказать. Тогда пошли, сама все и скажешь. Хватит тянуть время. Кажется, я и правда тяну время. Сама не знаю почему. Наконец-то вы приехали. Мама обнимает меня, потом Богдана. Мы переходим к папе. Целый месяц носа не казали. Если бы мама знала, сколько всего случилось за этот месяц. Кое-что она узнает очень скоро. Но не все. Нас усаживают за стол, накрытый как на целую роту голодных солдат. Богдан с аппетитом набрасывается на запеченную курицу. Полдня в дороге. Он устал. Я почти все время спала, поэтому не заметила, как пролетело время. Мама подкладывает мне то салат, то пирожки, то холодец. Я все сметаю только так. Аппетит зверский. Токсикоз у меня закончился. И я наверстываю упущенное. Богдан передает мне квашеную капусту. Он знает мои изменившиеся вкусы. Я активно на нее налегаю. И вдруг ловлю внимательный мамин взгляд. «Ты же не любишь квашеную капусту». «Теперь люблю». Я замолкаю. Мы с мамой смотрим в глаза друг другу. И я вижу, что она уже догадалась, но еще не верит. «У нас будет ребенок», — очень вовремя выпаливает Богдан. Мама неловко сплескивает руками и опрокидывает стакан. Папа роняет вилку, и она с грохотом падает на пол. «Маша!» — всхлипывает мама. Мы обе вскакиваем, бросаемся друг к другу, обнимаемся. Папа тоже присоединяется. Он хлопает меня по плечу и повторяет. «Я знал, я так и знал!» «Я тоже чувствовала!» Не отстает от него мама. «Мне сон приснился!» И она начинает рассказывать сон, где я носила рыбу в сачке, а Богдан бегал по берегу озера с удочкой. Кажется, с ней все в порядке, за сердце не держится, на давление не жалуется. Уф! Осталось сообщить вторую новость. «Мы поженимся через месяц», — говорю я. «В этот раз надолго?» — усмехается отец. «В этот раз навсегда», — уверенно говорит Богдан. Я улыбаюсь. «Да, в этот раз навсегда». Мы прошли долгий путь от юношеской влюбленности и бесшабашной страсти до уверенного взрослого чувства. Мы оба изменились и в то же время остались теми же. В первый раз мы встретились слишком рано, зато теперь в самый раз.